Глава 4. Закат мы провожали, пока ехали по полю. Я плохо разбиралась по росткам на поле, что это растет, пшеница или рожь. Но поле мне показалось бесконечным. Если есть поле, значит и поселок недалеко. Наконец-то мы скоро будем среди людей, и этот маскарад закончится. Мальчик спал у меня на руках. Он вообще старался не отходить от меня. Я так мечтала о ребенке, долго и мучительно. Не раз просила мужа взять из детского дома малыша, но он был против этого. Говорил, что сами родим. Сколько слез, лечения. Даже послушав бабок, в храм ездила и ничего не помогало. А теперь эти люди говорят, что это мой ребенок. Я рассматривала его. Он был светловолосый, большие карие глаза с большими ресницами и ямочки на щечках. Он бы был красивой девочкой. Такое лицо для девочки мечта, а тут мальчишка. Я нюхала его макушку. Он там вкусно пах каким-то сладким молоком. Или это сено так на меня влияло? К вечеру стало холодать, и я завернула малыша в покрывало. «Где же мама твоя, малыш? Как женщина могла отдать такого маленького на съемки? А вдруг у меня с крышей не все нормально? Вдруг он упал бы с телеги и покалечился? Как-то странно. Никаких квадрокоптеров для съемок, и такая большая территория задействована». Не пойму, зачем столько денег вложено и для чего это сделано? Пока одни вопросы и ни одного ответа. После очередного холма в долине я увидела огни деревни. В домах светились огоньки, и мы к ним приближались. На душе стало радостней. Скоро я увижу людей. Как мне надоело трястись в этой телеге, и когда уже это закончится? Но когда мы подъехали к деревне, и я увидела, что это не фонари, а факелы, то с грустью подумала, что театр продолжается, и нормально помыться и сходить в туалет, видимо, не удастся. Мы подъехали к крайнему темному дому. Он был как бы на холме. И остановились. Кузнец, спрыгнув с лошади, прошел вперед, открыл нам ворота и завел телегу во двор. «Заходи, хозяйка, теперь это твой дом», сказал он мне и открыл дверь в дом. Я вылезла из телеги и пошла в дом вслед за кузнецом. Он зажег факел каким-то камнем. Я так и не поняла, как он это сделал. И осветил большую комнату этого деревенского дома. На полу лежал самотканный длинный ковер. Справа была большая печь. Я такую видела в деревне. Слева был стол с лавками, и возле него стоял буфет с посудой. Над столом висел образ Богородицы с лампадкой. Кузнец зажег лампу, которая висела на цепях посреди потолка, и поставил факел возле печи в специальную подставку. «Дрова для печи сейчас принесу. Справитесь сами затопить печь?» – спросил он. «Справимся, батюшка. Где мне спать с Мишуткой?» – спросила Лиска за спиной. «Пока на печке устроишься, а завтра разберемся», – ответил кузнец. Лиска передала ему Мишутку, чтобы он положил его на печку, и стала суетиться возле печки. Я же стояла посреди дома и не могла поверить, что это не конец, и дурацкое представление продолжается. Я подошла к столу. Там стояла крынка молока и хлеб, накрытый рушником. Села на лавку и впала в ступор. «Этого не может быть. Что это? Это мне что, испытание?» «Лиза, а город далеко?» – спросила я. «Далеко, Лада. Здесь в основном одни деревни. Но раз в месяц мы ездим туда, если есть что продать. Я думаю, что Никита часто туда ездит. Он же кузнец. Он, как и староста, многое может себе позволить. Эта деревня больше нашей. Здесь и мельница, и кузня. И на рынок мы сюда приезжаем, так что тебе повезло. Жены у Никиты нет, ты одна здесь хозяйка». «Так я ж вроде его жена и есть», — не поняла я. «Правильно, но ты забыла, что Малхор имел еще и старшую, да зашиб ее. Вот тогда ты и стала старшей женой, а так она тобой помыкала». «Мамочки, куда я попала? Средневековье какое-то, многоженство. Только этого мне не хватало. Это уже даже на кино не смахивает. Ладно, главное узнать, в какой стороне город, и доехать до него. Там уже в полицию. И все это закончится». Лиза суетилась вокруг печки и как-то для такой маленькой девочки очень ловко со всем управлялась. Мне даже стыдно стало за свое бездействие. «Давай я тебе помогу. Лиза, говори, что делать. Что ты сама все суетишься?» «Так я привычная. Нужно поесть хозяину приготовить. А то, если кулаком своим стукнет, так нас тоже спалят на огне погребальном». Я хмыкнула. «Пусть попробую только тронуть. Чем-нибудь как огрею, мало не покажется. Потом заяву в полицию накатаю. Будет знать, как в образ входить. Лиза ловко поставила чугунок на огонь, показала на корзину с картошкой, и я села ее чистить. В этот момент в дом вошел кузнец, положил на стол что-то завернутое в полотенце и поставил ведро воды. Я развернула тряпицу и увидела соленое сало. «Так это праздник уже! Сейчас мы его и пожарим с лучком!» Я покидала картошку в кипящий чугунок. Лиза же поставила в другом чугунке варить яйца и обе посудины задвинула подальше в печь. За печкой я нашла на стене лук, уже засохший. «Ну ладно, сойдет, а завтра посмотрим все запасы кузнеца. Раз он решил сделать меня хозяйкой, попляшет теперь муженек». Через час у нас с Лизой был накрыт стол. На столе стоял чугунок с картошкой, которая сверху была засыпана шкварками сала и жареным луком. «Я еще такого не пробовала, но пахнет вкусно. Где ты такому научилась, Лада?» – спросила Лиза. «А чему тут учиться? Картошка, сало, лук, что тут такого?» – удивилась я. В этот момент в комнату зашел кузнец. «Садись к столу, батюшка», – предложила Лиза и отошла от стола. Якобы мой муж посмотрел на меня с хмурым лицом, сел за стол и махнул нам с Лизой, чтобы тоже садились. Мы уселись напротив кузнеца, но ему это явно не понравилось, и он буркнул, обращаясь ко мне. «Сядь рядом. Ты жена и хозяйка этого дома». «Хорошо, если ты так хочешь, то я сяду», — подумала я и пересела рядом. Кузнец, положив в глиняной плошке еду мне и Лизе, начал есть. Мы ели молча. Мне даже странно было, что кузнец ничего не налил себе выпить. Неужели этот холостяк ничего не пьет? Неужели он такой одиночка? Но кто-то же принес ему молоко и хлеб. Значит, не такой уже монах сидит рядом со мной. После ужина мы с Лизой убрали со стола и помыли посуду. Я нагрела воды, разбавила ее в ведре холодной и пошла на двор обмыться. Не при этом же чурбане мне мыться. Полила на себя с ковшика. И только обтерлась полотенцем, чтобы одеться, как увидела за спиной у себя кузнеца. Он стоял и смотрел на меня, абсолютно не стесняясь. По спине поползли мурашки. Кроме ковша ничего рядом, чтобы врезать ему. Он протянул мне ночную рубашку. «Завтра покажу тебе купальню. А сейчас идем спать. Надеюсь, не нужно тебя связывать?» «Зачем? Можешь стукнуть меня и взять опять бесчувственное тело. Ты ж у нас, походу, некрофил. Сколько тебе за это платят, извращенец?» «Платят? Некро... кто? Ты моя жена, и я имею право на тебя. Но если тебе так противно, я не трону тебя. Но первая ночь принадлежала мне по праву». Он сверкнул глазами и ушел в дом.